просфера, ладан череда, то весь и небо полоса, черток ли Бога да Творца, ведь морок есть, пусть напоказ венца. Вновь узы рабские порву, да на себя со всех сторон уже смотрю. Есть путь, отмеченный звездой. Гуляя среди полей, среди кудрявых галерей, я постигаю вновь Творца через себя, через поступь босых ног. Когда и клетки, и словно детвора бегут, плывут туда, где солнце игра, когда нет призрачности дней теней, там пламенеет вновь искра. Скрижаль от Бога вся земля. Зачем же нужно и роптать? Зачем же нужно отпевать? Идут замаливать грехи, какой же трон? Тирана кнут, когда его распрях вновь куют. То индульгенции нужны, то паства в тине, но говорят, что у реки. Какой же смрад в стенаниях толпы? Там чур вновь падшая живет. Там веды с птицами шумят. Гонят уж смрада и песка золотого, нанося в пылу. То помнит и моя рука, звон и цепеет палача. Нам вера чужда аль мила, то утиск вновь былых отцов, когда есть крик. Но разве и мольбы? Мы вспомним всех, кто не предал отчизну, веру и богов, кто вновь в телесах упадал. Но инквизитор разве взял сюртук и фрак вновь пред тобой, мандат и знамя, карнавал? Снают уж маски пред тобой, то мир теней, вальс мертвости огня. Куда же вновь ведут тебя? Эгрегор сон или порок? Губитель душ, Илья ли и пророк? Перуна батюшку зову, ему, как и он, на помощь вновь приду. Вновь валы штормы наших ран в стремлениях, порывах я познал. Идет и скоморох в пыли, но песня разве о тоске? Та песня вновь заворожит, закружит от клеветы. Вновь вспомнит и душа твоя. Но величие Творца за место паствы синева, в круг мир вновь живости идет, вновь и поляна зацветет. Нам говорят о страшных днях, о судном дне, в поминках, в днях. Кого оплакиваем мы? Стенаем словно на луну тот ослепительный финал, когда на севере пылал осколок мощи и звезды, на перекрестиях судьбы ты встал. Вот оборонительная полоса, вновь брег и моря до Кремля. Но где звезда иных вершин, да той, что и внутри тебя? Сияет меч, то кладенец, вновь поле кони вороной, седло натянутой игрой, то мышцы или оскал тебя, то прятки от внутреннего ядра. Вновь горн протрубит гимн в любви, вновь солнце луч зените и взошли, то ратных мастер и дока, то вымпел света, далека ли там млечности тропа. Иду на вы, то вау, рубеж преодоления себя. Вновь рысью по полю бежим, когда и на рассвете дым ушел, а в поле засвету от туман вновь омовение тебя, коня. Но в ратном сдвиге есть печаль, то горечь ран, то брешь меня. Черток и девы, и коня, пегас вновь зови и пылу. О Боже, снова я лечу, то первомудрый синева, шива мерности любя. Вновь ожил и пою о подвигах тебя, меня, о том и болина моя.